Не знаю, роза, наверное. Хорошо, розы. Какой у тебя цвет любим? Синий. У тебя розы? Жена сказала роза. Хорошо, а, пожалуйста. Надо у мужа спросить, какой у него цвет любим. Ну или цвет, или цветок, какой у него любимый. Паш, какой у тебя любим? Ну синий, голубой, не знаю. Хорошо, у вас комната, хотя бы одна комната синим покрашена? Покрашена. Значит, нормально. Хорошо, следующий. Или цветок, или... His favorite color is yellow. Yellow. У вас что-то в доме есть желтое?